А зараз на чарзе падарожжа свабоды. Змейстар Бартосік раскажа пра менскі раён Грушаўка. Калі ляцець над менскім самалётам, гэты раён выглядае вялізным зялёным паркам, што раскінуўся паміж чыгункай і хрушчобамі вуліцы Розы Люксембург. Стогадовыя дрэвы шчыльна хаваюць дахі старых дамоў, вялікія двары і шматлікія завулкі. Кожнага разу, калі праязджаю блізу Грушаўкі, я абавязкова завітваю сюды хоць на якія 5 хвілін, бо сюрпрызы, якія здольныя падараваць Грушаўка, здаецца, ніколі не скончацца. Як, напрыклад, старая высокая галубятня, дзе давно ўжо ніхто не трымае птушак, некалі галоўная пацанская забава 50-х, ці праржавелы аўтамабіль «Пабеда», недасяжная мара паваеннага пакалення, ці з любоўю выразанае ліштва, якой можа быць 100 гадоў. Зрэшты, тут амаль усё засталося некранутым. Я ніколі не размаўляў з грушаўскімі людзьмі, а дарэмна, бо гэта ж самы вялікі анкляў старога Менску у асяроддзі новага Мінску. Раю ўсім завітаць на Разінскі завулак, дом нумар 4 па самыя вокны ўрос у зямлю. Гонтавы дах амаль праваліўся, адна сцяна ўжо абрынулася. Ганак небяспечна нахіліўся, але будынак яшчэ стаіць. Сваімі крывымі выбітымі вокнамі ён пазірае на шэраг новенькіх цагляных шматпавярховікаў, як смяротна паранены звер. Спецыялісты кажуць, што гэты дом пабудаваны ажно на пачатку 19-га стагоддзя. Калі прайсці ў пачатак вуліцы Грушаўскай, дык увагу прыцягне помнік эпохі канструктывізму – дом афіцэраў НКВД. Бабуля, з якой я разгаварыўся каля даваеннага гмаху, жыве ў ім 60 гадоў. А этот дом, я ведаю, будавалі для НКВД, так? Была дивізія тут і полк МВД з 19-го года. Этот дом выстроен 29-м году. Я была замужем за офицером МВД. Там за забором, там сохранился корпус. Там сейчас охрана президентская. Ну, правильно, пераемность поколений. Недзе тут протекала рака Неміга. Старая яе яшчэ памятае. Неміга текла, речка текла. Примерно вот на этом месте. Вот где мы стоим? Тут был забор, и возле этого забора была эта речка. Новые дамы уже в шчыльную подышли до старой забудовы Грушаўскай вуліцы. Некоторые дамы уже покинутые своими жыхарами, але есть грушаўцы, якія не спешаются переезжать на далекие ускраины, як моя наступная суразмоўца Татьяна Иосифовна. Мне 82 года, я 82 года живу в этом доме. И моя мамаша тут жила, которая умерла. З ваших бацькоў ці дзядоў яны работалі на чыгунцы? Да, работалі на чыгунцы. Да, рэвалюцыі ўсё. Тады яны былі багатыя чыгуначнікі, яны получалі многа. Шо ўшло. Пра сваё цяперашняе становішча старая Татьяна гаворыць са спакоем асуджанага. Вам положено на 2 чалавек адна комната. Я кажу, а зачем нам? Нам і тут хорошо, у нас 4 комнаты. Чого то вы мне даёте? Нам даёте одну комнату на двоих. Дочки 50, внучки 25. Вообще обнаглела милиция, я не понимаю даже. А это милиция будует дома? Да, землю забрала, даже не спросила. За деревья заплатили и всё, там копейки дали. А остальное им плевать на всё остальное. Змагацца за зямлю, якую бацькі і дзяды некалі набывалі ва ўласнасць, Татьяна не бачыць сэнсу. Да, савецкая власть прыручыла, што ўсё государственное. Ну, понимаете, как говорится, так і ніхто не научыў нічого. Должны ж былі как-то оплатить за землю. Вот, по самую задницу отобрали землю. Этот Лукашенко дал уже им свободу, да, конечно, что хотят. Понастроивали себе. И нема кому жаловаться, и нема кого, ни юриста, никого. Подземные гаражи себе делают у нас на огороде. Весело у вас? Весело, да. На рагу Грушаўскага завулка і Разінскай вуліцы жыве мілая сямейная пара Вера і Валянцін Куксінскія. Абодвум за 80, абодва карэнныя грушаўцы. Валянцін удзельнік вайны, што прыцягвае сюды аферыстаў і махляроў. На мяне спачатку таксама пазіралі з падазрэннем. Ой, я только теперь, знаете, боюсь, что заходят любые. Так. Приходят, что на участников навещают, а потом закрывают всю хату и лазят. Вот что. Так я теперь боюсь всех людей. У серии «Подорожье свободы» Змейцер Бартосик рассказывает про Менский район Грушевка. Які гэта атракцыён сядзець за старым сталом каля рускай печкі, пазіраць на амаль вясковую вуліцу і слухаць пра былыя часы. Это еще было до войны. Здесь были, конечно, хулигановатые такие. Дрались Разинская с Грушевской улицей. Один пойдет туда, там его задержат, побьют или что-нибудь. Значит, уже здесь организовывать, уже пошли туда на его нападение уже делается. Вот такие вот были. О, было. Разинская была, как говорится, жуликов здесь хватало. Час нямецкіх бамбардзіровак Грушаўка пацярпела меней за іншыя раёны сталіцы, бо сур'ёзных прадпрыемстваў тут не было. Тут болей баяліся савецкіх самалётаў. Я пра гэта чытаў у кнігах, але зусім іншае пачуць гэта ад жывых сучаснікаў тых падзей. І літоўцы былі, і эстонцы, хватало ўсяго. Вот здесь вот даже... Офицеры так вот. Одеты были. Ай, что ты? Ну, здоровые, чистые. Да. У наших была одежда такая скромная, а не такое сукно. Да я так их запомнила в детстве. Этих. На сегодняшний день, второй раз иду, два раза. Да что это ставни-то? Ставни нам очень много помогли. Свету не было. А все равно хоть идет немец, увидит хоть немножко там свет с автоматом, начнет... стрелять. А мы уже закрывали ставни. А чему нельзя было? Потому что самолеты летали, не видят свет, да. И бомбили. Этот Минск горел, полностью горел. Да, он был полностью загоревший. Вам скажу откровенно говоря, было страшнее наших, когда наши бомбили, чем немцев. А чему? Почему? Потому что русские давали так, что там... Знали места, которые... А что казали люди, когда советская армия бомбила Минск? Ну, а что, ничего война не идет. Говорили. Война... Но говорили, боялись нет. Все, знаете, что... И те, ничего не боялись. Когда бомбили, нет, так... и это, боялись и этих, потому что убивали. Здесь вот женщину убили с ребеночком вот на Грушевке. Неўзабаве сям'ю Куксінскіх чакае пераезд. Свае два вялікія пакоі, сад і чыстае паветра яны памяняюць на... Нам далі соцкомнату 37 квадратных метраў, сацыяльную. Столько адслужыў, столько пражыў здесь, і все сацыяльна. На што ж сацыяльна? Гэта несправядліва. Грушаўскім завулку, дзе ад паловы дамоў не засталося і следу, павольным крокам ступае мажны, расчырванелы не толькі ад спёкі стары. Гэта стары грушавец Віктар прыехаў з Малінаўкі, куды яго нядаўна выселілі, каб паглядзець на сваю старую хату, бо ніяк не можа прыжыцца на новым месцы. А вы самі грушаўскі? Вы... Прытом не толькі я, а мой дзед і бацька, і я... 80 годов тут. Дед мой был извозчик, был на войне у Японии, японскую войну. Пришел с Георгием. Сам старый так само у свой час збирался воевать. На скрыжевании Грушевского завулку и Грушевской улицы и он спыняя крок, а повед иде, як у кино. Вот на этом перекрестке был убит политрук в 41 году. Я у него отрезал ногам. Ногам семизарядный. Я не знал, как отстегнуть. Я побежал домой, взял ножик и отрезал. И вы думаете, где я его спрятал? У скворечного. А кто-то видел. И потом доказали, Я у гестапо расписался кровью напротив дом правительства в 43-м году. Мы со старым доходим до скрыжавання Грушаўскага завулку і Разінскай. Тут таксама на вачах майго суразмоўцы адбылася трагедыя. Бой паміж жанчынай, ваенным урачом і нямецкімі дэсантнікамі. Вот тут на этом перекрёстке женщина, это военный врач, это в 41-м году, вот когда с Бреста они ехали, это видел вот раз. Она отстреливала, как могла, облили бензином и сожгли живьем. Сожгли живьем? Да. А Минск уже был в руках немцев? Нет. Еще не было, только десантник. Пройдзе зусім нямнога часу, і ад гэтых краявідаў не застанецца і следу. Таму, пакуль ёсць яшчэ каму ўзгадаць і ёсць што ўзгадаць, гэта не апошні шпацыр па ўнікальным менскім раёне. У серии «Подорожжа свободы» Зміцер Бартосік рассказывал про Менский район Грушаўка.